Вечно святых видится мне дом мой небесный в родной стороне. Ночью и днем вижу, как наяву город Христа, а над ним синеву. Там, только там, небо чисто от грез. Там, только там, нет страдания и слез. Там звуки арф и повсюду цветы. Там в жизни мои все мечты. Странник я здесь, трудно идти, но уж недолго осталось идти. Цепью земных бесконечных дорог, где даже сны в ожидании тревог. Там, только там, небо чисто от грез. Там, только там, нет страданий и слез. Там звуки арф и повсюду цветы. Там в жизни моей все мечты. Поближе держите. В небо войти, вот цель моя. О, Боже мой, умоляю Тебя. Ночью и днем вижу, как наяву город Христа, а над ним синеву. Там, только там, небо чисто от грез. Там, только там, нет страданий и слез. Там звуки арф и повсюду цветы. Там жизни моей все мечты.